18 декабря. Понедельник. Вот и еще одно воскресенье. Форбай. Прошло. Пролетело, словно с белых яблонь дым. Погода с утра была самая, что ни на есть декабрьская. Стекла на окнах почти наполовину затянулись диковинными, мохнатыми морозными кружевами, сквозь узорные просветы которых видно, как в предрассветной мгле кружатся под порывами холодного ветра над дорогой, над забором, мутные снежные вихри. И вот в такую-то, совсем не яблоневую, метель нас опять погнали на окопы. Проезжавший в 8 часу мимо нашего дома Шмидт в теплой шубе, в меховой шапке и в бурках, не заметив полоски света в окнах, остановил свой мотоцикл, нетерпеливо забарабанил сначала в дверь, затем в раму. «Где все? Почему в доме темно?» – спросил он открывшего ему сонного Леонида, и, не дожидаясь от него ответа, шагнул в комнату. «Что это значит?» – заорал он, щелкнув включателем и увидев, что все еще лежат в своих кроватях. «Вы что, не знаете, что должны отправиться на окопы? Наглость какая! Сейчас же собирайтесь, пока сюда не пришла полиция! Лербасы, фаули!» «Позвольте, но нам же не нужно сегодня ни на какие окопы!» С возмущением, не делая попытки вылезти из-под одеяла, возразила я. «Вы же сами сказали, с ними покончено. Ведь уже в прошлое воскресенье никуда не ходили». «Покончено? Когда я сказал? Покончено с первой траншеей, а сегодня вы отправитесь в другое место. В воскресенье же вам специально дали отдохнуть. Давайте, быстрее собирайтесь!» Снова повысил голос Шмидт. «Чтобы ровно в 8 были уже на обычном месте!» «У нас Сима заболела, всю ночь кашляла», — сказала я. «Можно ей остаться дома?» «Никаких болезней!» — отрубил Шмидт. «Моду взяли, то одна, то другая. За несколько часов ничего с ней не случится. Наоборот, только польза будет, поработает как следует лопатой, разогреется, быстрее поправится». «Ну не гад ли, а?» Собирались в попыхах, при этом на все корки поносили Адольфа II. Утешало только одно. Видно, на Восточном фронте произошло что-то значительное. Появились какие-то изменения, иначе они не стали бы пороть такую горячку. Площадка перед полицейским участком была уже заполнена людьми. Быстро построили в колонну, погнали вперед. Вскоре к нам присоединились Вера, Галя и Нина. Вера посетовала, что в спешке ничего не могла взять для наших пленных. Лишь в последний момент сумела стащить из-под носа своей колдовки пачку маргарина. У нас троих тоже было не густо, немного хлеба. Да я еще прихватила несколько дерунов, что оставались от вчерашнего ужина. Что же делать? Ведь мы не предполагали, что для нас снова начнется окопная эпопея. Успокаивали себя тем, что, может быть, русских пленных и не пригонят сегодня сюда. Новая, отмеченная красными флажками по ровному снежному полю линия Маннергейма оказалась почти сразу за деревней и проходила вблизи усадьбы Насса. Работать было трудно. Сухой, сыпучий снег сразу набился в клемпы, неприятно холодил ноги. Смерзшуюся, как цемент, землю сначала долбили ломами, затем лопатами отбрасывали в сторону. Вдобавок нам попался каменистый участок. Лопата то и дело скребла по заледенелым булыжникам. Вскоре мы издали увидели русских пленных. На этот раз их поставили почти в конце траншеи. Чуть ближе к нам работали английские и французские военнопленные. В первый же перерыв мы четверо побежали к нашим знакомцам, но, как я и предчувствовала, нас постигла неудача. Вахманом был опять тот рыжий придурок. Он даже не стал нас слушать, твердил, как попугай: «Ist verboten! Запрещено!» Я попросила вызвать кого-либо из красноармейцев, чтобы передать им хотя бы то немногое, что мы принесли, и тоже получила отказ. Так и ушли ни с чем, ругая, на чем свет стоит, этого тупицу. Когда проходили мимо французов, услышали громкий возбужденный разговор. По-видимому, происходило какое-то выяснение отношений между группой пленных и двумя вахманами, что с крайне недовольным видом стояли тут же. Среди французов я заметила Роже. Его черноволосую голову с белыми, как снег, висками не спутаешь ни с чьей другой. Роже тоже увидел меня. «Привет!» — крикнул, улыбаясь. «Как жизнь?» «Алис нормалис, все нормально», — ответила я. «Живем надеждами». «Все правильно. Скоро наши надежды сбудутся». Не обращая внимания на немцев, он поднял вверх обе руки, соединил их в пожатии. «Ты слышала? Россия и Франция теперь вместе». «Да, мы знаем». Я тоже сцепила ладони вытянутых рук. «Русланд und Франкерай. Фрейндшафт. Россия и Франция. Дружба». Этот эпизод несколько поднял настроение, а вскоре оно повысилось еще на несколько ступеней. Во время второго перерыва к нам неожиданно явилась неразлучная троица – Димка, Анатолий и Владимир. Объяснили, что пришел другой вахман и разрешил им повидаться с нами. Они были рады, а нас в это время охватила неловкость, ведь мы-то четыре идиотки, от досады и от злости успели уже слопать почти все, что у нас имелось. Осталась лишь одна Веркина пачка маргарина. Ребята шутили, посмеивались над нами, мол, бросьте вы оправдываться, ну съели и съели, сами-то небось тоже не слишком сытые. Мол, нам ничего не нужно, вот повидаемся с вами, и хорошо. Но в конце концов и правда все оказалось хорошо. Узнав, что к нам пришли русские пленные, отовсюду быстро сбежались остарбайтеры, поляки. Почти у каждого что-то нашлось из съестного, и вскоре карманы наших гостей заполнились разной снедью. К сожалению, разговаривать долго не пришлось. Перерыв подходил к концу, и ребята заторопились обратно. Мы передали им известные нам фронтовые новости. Вместе порадовались, что, может быть, уже недолго осталось ждать, что, может быть, уже скоро-скоро. Они ушли, и вроде бы даже мороз стал помягче, и ветер умерил свою прыть. После окопов мама, Сима и Лёшка отправились домой деревенской улицей, а я, Вера и Галя решили проводить Нину. И, прошагав несколько десятков метров по целине, выбрались на наезженную санями полевую дорогу, ведущую прямо к усадьбе Насса. Сознаюсь, у меня была тайная мысль, вернее, тайная уверенность, что встречусь с Джоном, и это произошло. Наверное, он из окна своего лагеря уже давно, когда мы еще пробирались по целине, заметил нас, вышел навстречу. Я увидела Джона издалека, но, конечно же, не подала вида, а вскоре и девчонки увидели его. «Смотрите-ка, не как это политзаключенный топает!» – удивилась Вера и закричала. «Эй, арестант, ты чего тут потерял? Твое дело сидеть под замком, отбывать наказание». Знала бы она, как он сидит под замком. «Ты права, я действительно кое-что потерял здесь, а сейчас нашел», – засмеялся Джонни и после дружеских приветствий предложил. «Пошли к Степану, отогрейтесь там немного. Посмотрите-ка, вы же совсем замерзли, вон какие носы у всех красные». Мне казалось неловким идти в гости в столь затрапезном виде, и я не знала, что ответить. А Вера спросила, «А кто там есть сейчас?» «Никого. Пока никого. Позднее, наверное, соберутся те, кто и всегда бывает. Степан уже вернулся с окопов. Теперь он с Генкой на скотном дворе. Дома лишь одна старая матушка. Кстати, у нее чайник горячий на плите. Вот это последнее подействовало на Веру, пожалуй, больше всего. И она, обернувшись, подмигнула нам. «А что, девчонки, пошли?» В доме Степана было тепло, чисто. Бабця, сидя в одиночестве за столом, раскладывала пасьянс. Мы, скинув в коридоре свои окопные одежки, тотчас подсели к ней. «Анастасия Ивановна, погадайте нам!» Но Джон решительно отстранил карты. «Нет-нет, сначала чай, а все ваши гадания потом». Внезапно он заметил под стулом натекшую от моих клемп лужицу. Огорченно воскликнул. «Ты промочила ноги! Это в такой-то холод!» «Немножко. Мне было ужасно стыдно своих разношенных вдрызг деревянных опорок, и я старалась спрятать их как можно дальше под стул». «Немножко!» Джон занудливо разворчался. «Хочешь заработать ангину или еще какую гадость? Минутку, я сейчас». Он выскочил за дверь и вернулся минут через 5-7, держа в руках какой-то пакет. В нем оказались теплые шерстяные носки и пушистый клетчатый шарф. «Ну-ка, снимай скорее свои башмаки. Мы их поставим сейчас сушиться к теплой плите и надевай вот это». Он протянул мне носки. «Давай-давай, Тебе надо обязательно прогреть ноги. Вот так. А теперь укутай шею шарфом и выпей горячего чаю. Сейчас я организую». С этими словами Джонни накинул мне шарф на плечи и, расправляя его концы, словно бы ненароком, притянул на какое-то мгновение к себе. И такая в этот момент нежность светилась в его синих глазах. А мне же в смятении подумалось: «Ах, Джон, Джон, зачем ты все больше и больше привязываешь меня к себе? И не только этим шарфом, а и своей бесконечной добротой, своей исключительной порядочностью и открытостью». За чаем, который тут же организовал неугомонный Вариса, опять сбегал к себе, принес немного печенья, каких-то самодельных конфет, поговорили немного о текущих делах, о новостях. Мы рассказали бабце о русских пленных, о том, что они тоже считают, что вот-вот начнется решительное наступление наших войск. Джон сообщил очередную новость, увы, неутешительную. В Арденнах немцы внезапно предприняли мощное наступление и уже порядком оттеснили англоамериканцев. И главное, продолжают наступать. «Что же это, а?» «Обрадовались первым успехом», — сказал бы Лёшка. «Пошли по ресторанам шастать». Ну а вообще-то грустно это. И обидно за союзников. Конец проклятой войны не приближается, а снова оттягивается. Через некоторое время Вера с Галей засобирались по домам. Нина ушла еще раньше. А я поддалась на уговоры Джона и бабцы. Осталось еще на немножко. Тем более была веская причина. Еще не высохли мои клемпы. Когда прерванное уходом девчонок чаепитие возобновилось, Джонни рассказал о своем бегстве от нас в прошлое воскресенье. Он едва успел протиснуться под кровать, когда гестаповские ищейки ворвались вслед за Яном в кладовку. Сейчас ему даже кажется, что один ботинок торчал из-под торца кровати наружу, но он боялся пошевелить ногой, чтобы шорохом не привлечь внимание сыщиков. «Это просто счастье, что было темно», — говорил Джон, «и просто небывалая удача, что Янек последовал за ним, и что он вообще в этот вечер оказался тоже у нас». Джон слышал разговор, что я затеяла с гестаповцами, слышал через стенку, как шел обыск в комнате, и даже слышал раздраженные крики немцев, упустивших Яна. Он уже выбрался из-под кровати и только хотел открыть дверь в кухню, как вдруг раздался повторный стук. Послышались уже знакомые немецкие голоса. Тут Джонни разумно рассудил, что не стоит искушать судьбу дважды, и, открыв осторожно окно кладовки, выскочил наружу. Внезапно он без всякого перехода спросил: «Можно мне задать тебе один вопрос?» «Ну, пожалуйста». «Я понял. Вы рассказывали старой матушке, что встречаетесь на окопах с русскими пленными. Кто они? Хорошие ребята?» «Да, Джонни, очень. Я рассказала ему о Димке, Толе и Володе, о том, где они служили, когда и при каких обстоятельствах попали в плен, а также о наших коротких встречах и разговорах». «Тебе нравится Димка. Пожалуй, ты даже влюблена в него», сказал вдруг краснея Джон. От его слов у меня тоже жарко загорелись щеки. «Он что, ясновидящий? Откуда такая прозорливость?» «Мне Димка действительно нравился. Мои глаза всегда, в первую очередь, отыскивают среди серых шинелей его черный бушлат. Но при чем тут любовь?» «Нет, Джонни, я и видела-то его всего несколько раз, да и то по 5-10 минут. Толком даже ничего и не поговорили. Разве можно полюбить вот так, сразу?» «Можно», — ответил, покраснев еще больше, Джон, и повторил убежденно: «Знаешь, можно». Стукнула входная дверь. Вошли Степан с Генкой, вслед за ними явился Толька. И сразу исчезло очарование нашей задушевной беседы. Я стала собираться домой. Степан, бабця и мальчишки уговаривали остаться. Говорили, что уже скоро соберутся на танцульке англичане. Придут Нина, Ольга, Вацлав. Но, сказала я себе, надо же и совесть иметь. К тому же и вид мой отнюдь не соответствовал воскресной вечеринке. Джон проводил до железнодорожного переезда. Сказал полувопросительно, полуутвердительно, с грустными нотками в голосе: «Теперь, я полагаю, мне нельзя больше к вам приходить». «Да, Джонни, лучше не надо. По крайней мере, пока не надо. Пусть все немножко уляжется. Но тогда ты обязательно приходи к Степану. В следующее воскресенье, сочельник, начинаются рождественские праздники. Я думаю, в эти дни вас не погонят на окопы. А если даже погонят, домой сразу не отправляйся, а зайди опять сюда, как сегодня. Пожалуй, нет, Джонни, в таком-то виде, в сочельник. Мне и сейчас страшно неловко перед тобой, перед Степаном. Ах, при чем тут вид? Он сердито встряхнул мою руку. Разве в этом дело? Придет время, и у тебя будет совсем другой вид. У нас у всех будет другой вид. Но главное останется. Оно всегда будет с нами. Это наше доброе отношение друг к другу. Ты согласна со мной? Мы стояли совсем близко. Дыхание Джона обдавало мою щеку. Мне вновь показалось, что сейчас он наконец-то решится, обнимет меня. Но, увы, этого опять не произошло. Конечно, Джонни, я очень надеюсь и верю, что наши добрые отношения и дружба сохранятся, даже когда мы разъедемся. Ты в свою Англию, я в Россию. В Англию, в Россию. Он серьезно смотрел на меня. А зачем? Не понимаю, мы вообще должны разъезжаться. Но тут же круто переменил разговор, произнес шутливо. Ну, значит, договорились. Я буду ждать тебя в следующее воскресенье. И учти, не захочешь прийти сама, снова вызову. Вызовешь? Интересно, каким образом? А вот таким. Сегодня ты, например, и не думала прийти сюда, верно? А я встал утром и сказал себе три раза. Сегодня я должен ее увидеть. Сегодня я должен ее увидеть. Сегодня я должен ее увидеть. И вот ты здесь. Здорово, правда? Здорово. А что ты еще можешь? Ну-ка, угадай, маг-волшебник, когда окончится война? Джон, дурачись, прикрыл глаза рукой. Слегка раскачиваясь на носках, принялся бормотать себе под нос. Так, война закончится весной следующего года. Мог бы, конечно, назвать и число. Но тогда ты в самом деле решишь, что я колдун. И все-то ты врешь, — окончилась я. Плохой из тебя пророк получается. Не может быть, чтобы еще так долго продолжалась война. Джон, неужели ты действительно полагаешь, что конец еще не скоро? Нет, конечно. Не расстраивайся. Я пошутил. Джон все еще не выпускал мою руку из своей. До скорого свидания, дарлинг. А чтобы ты не сомневалась, что я все-таки немножко волшебник, знай, что дома тебя ожидает известие. Правда, точно не могу сказать, приятное для тебя или неприятное, но ожидает. Ладно, ладно, маг-волшебник, до свидания. Метель усилилась. Ветер налетал бешеными порывами. Новоявленный пророк не позволил мне снять его носки и шарф, и я бежала, ощущая приятное тепло в ногах, на шее и в сердце. Дома на своей подушке я обнаружила письмо от Джона с настоятельной просьбой встретиться сегодня. Оказывается, его принес только, когда я сидела там, у Степана. 24 декабря. Воскресенье. Сочельник. Будь проклята эта война! Будь трижды проклята ее отвратительное, кровожадное обличие! Мало того, что она, словно опытный косарь на лугу, косит рядами, как траву, людей там, на фронтах, она безжалостно добивает их, уже опаленных ее смертоносным дыханием, и здесь вроде бы вдали от бомб, снарядов и пуль. Умер Михаил от Бангера. Не дождался, не смог дождаться своих. А как он ждал, Господи, как он ждал! Ведь еще совсем недавно, сидя вот за этим столом, говорил с надеждой в голосе. «Я верю, что еще поживу. Мне бы только попасть в Россию, увидеть бы только свой дом, близких». Он страшно боялся, что Бангер отправит его, медленно сжираемого, непонятной болезнью, в лечебницу для восточников, откуда бы он, конечно, уже не вышел. Поэтому изнурял себя на работе, старался не отставать от здоровых, чтобы всемогущий хозяин не смог ни к чему придраться. И смерть-то к нему пришла во время работы. При молотьбе стал оттаскивать от машины мешок с зерном, и в это время хлынула горлом кровь. Хозяйка поместья, Самого Бангера не оказалось в тот момент дома. Вызвала по телефону деревенского лекаря. Но старый коси-коси сена уже ничем не смог помочь Михаилу. Не надо тревожить этого несчастного. Ему осталось совсем немного времени. Угрюмо сказал он хозяйке в ответ на ее брезгливое указание немедленно увести больного восточника из усадьбы. Михаил умер в ту же ночь, ближе к утру. Клава вместе с Катариной сидели возле него, вытирали стекающую по подбородку алую кровь. Клава безуспешно пыталась узнать российский адрес семьи умирающего, но он уже не смог ничего сказать. Вместо слов из его груди вырывалось хриплое, влажное клокотание. Сегодня же Михаила и похоронили. Всезнающая фрау Гельб утверждает, что смерть в церковные праздники, тем более в сочельник, большая удача для любого христианина, что, дескать, в такие благостные дни умирают лишь праведники, угодные Богу безгрешные люди, для которых заранее уготовано место в раю и которых ожидает Царствие Небесное. Мне же думается, будь это даже так, вряд ли его, Михаила, утешила бы возможность призрачного потустороннего благоденствия. Он хотел жить реальной жизнью и, естественно, большей удачей считал бы для себя именно продолжение жизни здесь, на грешной, еще со времен Каина, политой кровью и потом земле. Лешка Бавкун вместе с Леоном и Джованни сколотили из досок ящик, отдаленно напоминающий гроб, куда и уложили покойного. В гардеробе Михаила не нашлось более-менее подобающей для погребения рубашки без заплат. И Нина прибежала к нам в надежде взять что-то подходящее у Леонида. Но Сима полезла в чемодан, порывшись там среди своего и Нинкиного белья, вытащила слежавшуюся, слегка пожелтевшую на сгибах, однако совершенно новую, ни разу не использованную рубашку своего мужа Кости, которую она бережно сохраняла эти годы, коротко всплакнув, отдала ее Нине. По распоряжению Бангера, крышку ящика заколотили гвоздями еще в сарае, где самодельный гроб стоял в ожидании, пока будет вырыта могила. Так что мы не смогли даже по-человечески проститься с Михаилом. Копать могилу выпало на долю нашего Леонида и Лешки Бавкуна. Позднее им на помощь подоспели Иван Великий и Иван Черный из Шалмана. Проводить Михаила в последний путь, кроме нас, пришли остальные шалмановцы, а также Ян, Зигмунд, Леон и вся семья итальянцев, кроме старой сеньоры Амалии. Я шла позади саней, рядом с Наталкой и Кончиттой, старалась укрыть лицо от шквальных снежных вихрей, а в голове бездумно складывались унылые строки. Небо – точно котел из свинца, начиненный колючей крупой, и как в небе не видно конца человеческой скорби большой. Снежно-мутная поземь метет, вьет по краю пустынной дороги, знобким холодом всех обдает, порошит похоронные дроги. Мимо кладбища тащится кладь, путь туда, где пустырь унылый. Там, наш друг, ты будешь лежать, там нашел ты себе могилу. Здесь, где ветер шумит так глухо, от родимой России вдали, не согреют тебя мягким пухом эти комья чужой земли. Смерзшиеся куски глины гулко бухали о страшный ящик, и каждый такой звук тупой болью отзывался в сердце. Придет время, и нас здесь уже не будет, ведь война когда-нибудь все-таки окончится, а чужая для жителей этих мест могила постепенно осядет, сравняется с землей, и никто даже не вспомнит, что здесь был похоронен человек из России. А самое-то печальное в том, что и близкие Михаилу люди никогда не узнают о его судьбе, не будут знать, где его последнее пристанище. Ведь из-за отсутствия адреса мы, даже если и останемся живы, не сумеем отыскать кого-либо из них. Хотя точно знаем, что где-то на Брянщине остались его жена Ангелина и 12-летняя дочь с таким же редким, красивым именем. И еще раз довелось пережить за этот день что-то наподобие шокового потрясения. Когда мы добрались, наконец, до разверстой могилы, пришлось довольно порядочное расстояние нести гроб на руках, На основном немецком кладбище было почти пустынно. Лишь недалеко от ограды, ближе к центральной части, стояла перед заснеженным холмиком небольшая группа людей. Три женщины в траурном одеянии, понурый, сгорбленный старик в потертом овечьем тулупе и мальчик, лет 9-10, в коротком и узком синем пальтишке и в голубой вязаной шапочке. По-видимому, они уже давно находились здесь. Лица женщин, две из них показались мне совсем молодыми, были серыми от холода. Темные накидки на головах и на плечах запорошил снежок. Старик держал шапку в руке. Его седые с желтым отливом волосы шевелились под порывами ветра. Он глубоко втянул голову в обмотанный вокруг шеи коричнево-желтый клетчатый шарф, над которым уныло торчал сизый хрящеватый нос и кончики таких же сизых ушей. Все четверо стояли неподвижно, как изваяния. Их позы выражали глубокую скорбь. И только мальчик, стараясь отогреться, засунув озябшие пальцы в карманы время от времени, нетерпеливо притоптывал на примятом снегу войлочными башмачками. Занятая своими мыслями, я не сразу заметила, как те пятеро бесшумно удалились. Однако краем глаза увидела, как любопытная Нинка сходу перемахнула через ограду, приблизилась к белому холмику, на котором ярко алели оставленные печальными посетителями цветы. Она почти сразу же вернулась, вид у нее был до крайности растерянный. «Там этот... как его? Ну, Ганс Дитрих, что ли? Почтальон наш». «Где?» Обернувшись, я обвела взглядом заснеженную центральную аллею с прилегающими к ней дорожками. Никакого Дитриха не было видно. Вдали женщина и мальчик уже почти приблизились к воротам кладбища. Старик, зябко сутулясь, плелся позади. Легкая поземка заметала их следы. «Где он? Что ты выдумываешь?» «Да там же! Ничего я не выдумываю!» Нинка смотрела на меня со страхом. «Просто там его фотография. На могиле. Та самая!» «Ты что?» Мое сердце неожиданно больно сжалось. Торопясь, я пошла вслед за Нинкой. Перелезла по ее примеру через ограду. Могила была совсем свежая. Из-под снега торчали кое-где зеленые елочные ветки. Поверх холмика, резко выделяясь на белом, лежало несколько крупных алых гвоздик. На небольшой, простой гранитной плите висела знакомая фотография. Красивый, беспечно улыбающийся белозубый и синеглазый парень в немецкой военной форме. Первые месяцы войны. Польша. Под ней металлический, покрытый белой эмалью квадрат с надписью готическим шрифтом. Ганс Себастьян Дитрих. Геборен. Родился. 8 май 1920. Гешторбен. Скончался. 15 декабрь 1944. «Сегодня 9 дней, потому они и были здесь», – прошептала из-за моего плеча Нинка. «Что?» Я не сразу поняла ее. «О чем ты?» «Сегодня 9 дней. Посмотри, он умер 15-го. 9 дней сегодня». Ганс Себастьян Дитрих. Значит, он прожил на земле неполных 25 лет. Всего лишь неполных 25 лет. Но как же так? Ведь совсем недавно, даже меньше месяца назад, он тоже был, пусть не совсем здоровый, но живой. Сидел в нашей кухне, рассказывал, волнуясь, историю своей столь необычной, короткой и светлой любви, расплата за которую, увы, оказалась столь жестокой. Собирался в госпиталь, обмолвился, что операция предстоит серьезная, но ведь надеялся же, что перенесет ее, что выживет, иначе зачем бы говорил «пожелай мне удачи»? Или все-таки не надеялся? Все-таки знал, предчувствовал, что умрет. Может быть, именно от этого сознания страшной неизбежности он и решился открыть передо мной, по сути дела, чужим для него человеком, свою душу. Стоя на пороге пугающей неизвестностью вечности, решился оставить воспоминания о своей горькой любви здесь, на земле. Глядя на фотографию, я ругала себя за то, что не расспросила тогда Дитриха, как сложилась его жизнь здесь, в родимом Фатерланде. Помнится, он упоминал о своей довоенной девушке, кажется, ее звали Ханни. Где она? Неужели отказалась от него, Хворова? А может быть, это он, полюбивший другую, своенравную и гордую девчонку из другой враждебной страны, может, он сам отказался от той, которую считал когда-то своей невестой. Здесь у могилы стояли три убитые горем женщины. Одна из них, с выбившейся из-под черной шали седой прядью, несомненно, его мать, а две другие, кто они? Какая я все-таки идиотка, что даже не рассмотрела хорошенько их лица. Но откуда же мне было знать, что там, под снегом и цветами, Ганс Дитрих? Подойти бы к ним, сказать бы этой несчастной немецкой матери несколько слов соболезнования. Да только как отнеслась бы она к моему порыву? Как отнеслась бы вообще ко мне, к представительнице враждебного народа, который в ее материнском представлении, несомненно, является убийцей ее сына? Ведь, возможно, она еще не осознала того, что уже давно осознал ее сын, Ганс Себастьян Дитрих, и что уже, к счастью, осознали многие немцы. Виновником нынешних бед всех народов планеты является тот, кто развязал эту страшную войну, кто натравливает людей, в частности русских и немцев, друг на друга, как злых цепных псов. Ах, как хотелось бы дождаться того великого дня, когда все осиротевшие по его злой воле люди Земли, матери, отцы, жены, сестры, дети, призовут, наконец, к ответу этого кровавого убийцу и палача, спросят с него за все злодеяния, что он совершил. 25 декабря. Рождество. Арденны. Название этой географической местности многократно повторяется сейчас в газетах и в сообщениях по радио. Немцы в восторге, они громогласно вопят, что именно здесь, в Арденнах, решается в эти дни исход военных действий не только на Западном фронте, но и исход войны в целом. По их словам, американцам нанесен мощный удар, от которого они до сих пор не могут оправиться и вынуждены беспорядочно отступать, бросая технику, орудия, снаряды. Что же происходит? Неужели на этот раз газетная брехня правда? Возможно ли, что союзники оказались столь беспомощны и столь дезорганизованы? А может, думается мне, фашисты применили здесь что-то необычное, то самое загадочное оружие возмездия, о котором уже столько раз упоминал Шмидт. Как бы там ни было, ужасно тревожно слышать и читать эти сообщения. Горько сознавать, что конца кровавой войны все еще не видно. Сегодня у нас тоже только и разговоров, что о поражении союзников. Каждый высказывает свою точку зрения, а выводы у всех одни. Советские войска, как несли все эти три года на своих плечах основную тяжесть войны, так и продолжают нести, и вынуждены будут, видимо, нести ее до конца. Значит, одна надежда была, есть и остается для нас, только на наших воинов. Господи, помоги же ты им, помоги. Рождество у нас нынче какое-то невеселое, словно бы пронизанное неосознанной тревогой. Правда, были и приятные минуты. Утром, когда я была еще в постели, прибежал только с чудесным подарком от Джонни. Внимательный Вариса прислал на выбор две симпатичные губные гармошки. Этот его дар одновременно и удивил, и обрадовал. Ну что это за ребята, англичане? Ведь все, что даже самим немцам недоступно ни за какие деньги, они умудряются непонятным способом добывать, шутя. Орлы, да и только. Я, конечно, очень-очень рада. Уже давно хотела приобрести хотя бы какую-нибудь пилюкулку. И однажды лишь вскользь упомянула об этом в случайном разговоре с Джоном. И вот, пожалуйста, лежат передо мной на столе в красивых коричневых коробочках с портретами белозубых Мэтхен, девушек, на крышках две симпатичные гармошки. Одна побольше, двусторонняя, другая маленькая, однорядная. Какую из них выбрать? Я поборола жадность и, несмотря на досадливые укоры Нинки, не без сожаления отдала обратно только двухрядку, а для себя оставила маленькую. Нинке же сурово объяснила, что нельзя быть столь нахальной грабительницей, что надо же в конце концов и совесть иметь. Итак, в моей музыкальной собственности теперь еще и гармошка. А это значит, прощайте отныне штопка и заплатки. Для вас не будет больше вечерами времени. Джон в присланной записке поздравил с Рождеством, дал шутливый наказ немедленно научиться играть на гармошке и обязательно прийти сегодня к Степану. В постскриптуме добавил, что если даже и не сумею сразу что-то освоить, все равно должна непременно быть у Степана, так как он, Джонни, будет ждать. Слова «Я жду тебя» дважды подчеркнуты жирными красными линиями. Я тут же написала ответ, поблагодарила Джона за внимание, также поздравила его с Рождеством, но прийти к Степану не обещала, так как нахожусь в ожидании к себе подруги. Ко мне и в самом деле грозилась приехать Зоя. Правда, точную дату она не указала, просто сообщила в последнем письме, что постарается вырваться к нам или в Рождество, или в Новый год. Кроме того, мы ждали Мишу и Василия. Зоя и Мишка, к сожалению, не приехали, но гостей у нас все равно было предостаточно, и местных, и приезжих. Ваня Великий принес новость, которая взбудоражила всех. Грандиозное наступление наших в Восточной Пруссии ожидается немцами в начале января, сразу после Нового года. Об этом ему сообщил прибывший в краткосрочный отпуск внук Ризена. Эрнест, так зовут немца, уверяет, что бои будут тяжелыми, но что все равно Германию ожидает крах. Ну, о крахе мы, конечно, и сами знаем. А вот сообщение о близком наступлении русских подняло настроение у всех. Василий, он приехал с двухчасовым поездом, а отбыл назад с последним. Сказал, что в городе продолжается усиленная подготовка к срочной эвакуации населения. Прилавки магазинов совсем опустели. На окнах домов появились крепкие уличные ставни. А мастерская, где он работает, больше, чем когда-либо, завалена срочными заказами на ремонт повозок, автомобильных и тракторных прицепов. Днем Шмидт завез с почты газету, а для меня сразу 4 письма от Роберта, от Юры, наконец-то, от Гали и от дяди Саши. Письмо Роберта я читать пока не стала. Со стесненным сердцем сунула его подальше, под подушку. А три остальных прочла вслух. Юра пишет очень выдержанно. Для 13-летнего мальчика его литературный стиль просто великолепен. С ним все хорошо. Он учится в специальной технической школе для детей-сирот, где готовят разных мастеровых людей. Живет в пансионе вместе с другими мальчиками. С одним из них, его зовут Коля, подружился. У Коли есть в Данциге бабушка, они уже два раза были у нее в гостях. Иногда его, Юру, навещают или Зоя Александровна, или Маргарита Серафимовна. Он благодарен им за это. Словом, этакое бесстрастное, вежливое письмо. И только в конце, как нечаянный всплеск волны, разбежались по строчкам заполошные, идущие от сердца слова. «Я вас всегда помню, всегда думаю о вас и очень надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся еще. Если кому-нибудь из вас доведется быть на могиле моего дедушки, пожалуйста, поклонитесь ему от меня низко-низко. То время, когда я жил с ним, а особенно те дни, когда мы бывали с ним у вас, самое лучшее, что было у меня». Дядя Саша пишет, как всегда, бодро, уверяет, что дела у нас идут блестяще, и советует всем держать хвост пистолетом. Сообщает, что в их режиме сейчас некоторое послабление и что, возможно, ему удастся вскоре навестить нас. Это было бы, конечно, замечательно. А вот Галя опять удивила своими любовными историями. Это наша-то робкая, всего боящаяся прежняя тихоня Галя. С первым ее возлюбленным, поляком Сигизмундом, у нее все кончено, а ну его, мол, оказался грубым и несамостоятельным, к тому же старый и ревнивый. Теперь у нее другой парень, свой украинец, по имени Василь. Дюжигарный хлопак, здорово грая на гармошке и ее Галю, так кохая. Ах, Галька, Галька, что-то слишком ты там закрутилась со своим каханием. Мама только рукой махнула в досаде, мол, покатилась девка. Примерно часа в два, когда большинство гостей уже разошлись, а у нас сидели только Вера, Галя и Люся, неожиданно пришел Роже. Открыв ему дверь, Я обомлела. Среди белого дня, во французской форме. Но он умница. В дом не зашел, хотя я и промямлила что-то наподобие. «Пройди, пожалуйста». А позвал на минутку выйти к нему. В руках у Роже, как и в прошлый раз, оказался сверток из газеты, в котором снова были цветы. Яркие, розово-алые декабристы. «По традиции решил поздравить тебя с Рождеством и с Новым годом», — сказал, улыбаясь он. «Спасибо, Роже. Я чувствовала себя крайне неловко. Извини, но мне сегодня совершенно нечего ответно подарить тебе. С тех пор, как деревенский фрезер, готовясь бежать, прикрыл свою ловчонку, нигде ничего невозможно достать». «О, я знаю. Не волнуйся, пожалуйста. Я ведь тоже не смог приобрести для тебя ничего стоящего». Он засмеялся. «Кстати, эти цветы? Знаешь, в господском доме много горшков с разными растениями». Сказав девчонкам, что я сейчас вернусь, и велев Нинке поставить цветы в банку с водой, я накинула пальто, проводила Роже до железнодорожного переезда. Поговорили о последних событиях. По мнению Роже, в связи с неурядицами союзников в Арденнах, русские действительно должны не сегодня-завтра начать последнее разгромное наступление в Восточной Пруссии. Ведь отступающие американцы наверняка взовут о помощи, и Сталин из союзнического долга не сможет отказать им. «Вполне возможно, что это может произойти даже и до Нового года», сказал Роже, отвечая на мой вопрос, и добавил, серьезно глядя на меня. «Я уверен, что когда начнется наступление русских, немцы погонят всех нас за собой на Запад, навстречу англоамериканцам. Я не советовал бы тебе и всем вам прятаться от угонщиков, так как следом непременно пойдут каратели. Пойми, это не важно, кто освободит. Все равно война скоро окончится. Главное для нас – выжить». У переезда мы на всякий случай, вдруг больше не увидимся, тепло распрощались, пожелали друг другу скорейшего возвращения на родину, счастья в жизни. «Я буду часто вспоминать тебя, Верона», – произнес с грустной улыбкой Роже. «А ты? Будешь ли ты хоть иногда, хоть изредка, тоже думать обо мне?» «Всегда, Роже», — сказала я искренне. «Ты знаешь, мне кажется, что я до конца своей жизни буду помнить всех, с кем подружилась здесь. Просто не смогу не помнить». Обедали мы сегодня по-праздничному, в большой компании. За столом, кроме нас, сидели Галя, Люся, Вера, Василий, Иван Болевский и, конечно, неизменные Джованни с Кончиттой. Последние две недели мама держала нас на скудном пайке, зато сегодня соорудила роскошное жаркое. Вера притащила бутыль вишневого сока, заменившего нам шампанское, так что все было окей. Убрав со стола, завели патефон, немножко потанцевали. Я танцевала с Иваном Болевским под веселую фокстротную мелодию «Танцингейн, танцингейн, иммер видер танцингейн». «Танцуй, танцуй, всегда еще и еще танцуй». Эту и еще несколько пластинок притащил Джонни в тот злополучный вечер. И одновременно не могла удержаться от смеха, видя его чересчур старательные потешные дергания головой, руками и ногами. Разошлись все довольно рано, в 7:00. Шмидт предупредил днем, что, возможно, завтра снова всем предстоит топать на окопы. Мы с Юзефом еще поболтали в кухне. Он рассказал, как у них в Польше празднуют Рождество. Внезапно спросил: «Тебе скучно со мной? Я знаю, ты хочешь поскорее остаться здесь одна, чтобы опять вытащить свою огромную тетрадь, верно?» «Да нет, сиди уж, пожалуйста», – неискренне ответила я, и впрямь изнывая от нетерпеливого желания остаться, наконец, наедине со своей парижской ручкой и очередной подаренной мне Верой с месяц назад и уже наполовину исписанной касса-бух. «Я уже давно хочу и все не решаюсь попросить тебя прочесть мне что-нибудь из твоих записей», — улыбаясь, сказал Юзеф. «Ну, хоть совсем-совсем немножко». «Эк, куда хватил?» — подумалось мне в смятении. «Ну уж нет». «Знаешь, Юзеф, пожалуй, не получится. Я пишу на русском. Ты вряд ли поймешь. Словом, ни к чему это. Не сердись. Может, как-нибудь позднее. и, видя, каким огорченным стало его лицо, предложила. «Давай я лучше прочитаю тебе стихотворение о зиме, что написала недавно». Я прочла ему стишок, который появился буквально 2 дня назад под влиянием морозного декабрьского вечера. Писала его, сидя в немецком доме, за немецким столом, на чужой немецкой земле, а видела в мыслях свою привычную российскую зиму. Вечер звонкий с мороза сеет сумерек синьку, подвязалась береза белоснежной косынкой. На ночное свидание день спешит за окном, помахав на прощание золотым рукавом. По сугробам покатым, торопясь на ночлег, гуси красными лапами припечатали снег. Вьет поземка дорожная, первый вестник метели. Озираясь тревожно, машут ветками ели. Далеко раздается скрип полозьев певучий. Узкий месяц крадется за лохматую тучу. «Добже, ты имеешь несомненный талант», сказал после небольшой паузы Юзеф, и вдруг, приподнявшись со скамьи, потянулся через стол, взяв мою руку, приложился к ней губами. «Барзо добже». «О, Юзеф, ну ты сегодня у нас как настоящий светский ясновельможный пан», пробормотала я, вконец смущенная его поступком. «Чего уж ты так-то?» А он, слегка порозовев, сказал вдруг мне с дружеской улыбкой. «К сожалению, во мне нет ничего от светского пана, просто обыкновенный парень. Но если бы я был хоть немного красивей, умнее и талантливей, я с радостью предложил бы тебе себя и свое сердце». «Ты очень хороший человек, Юзеф, и добрый, а это главное». Его слова совсем сбили меня с толку. Я совершенно не знала, что говорить. Он что, смеется надо мной или всерьез? Что это сейчас было? Похоже, какое-то своеобразное признание. «Не тушуйся и не красней». Юзеф с дружеской, несколько смущенной улыбкой смотрел на меня. «Я сказал тебе правду, но тебя это совершенно ни к чему не обязывает. Я знаю, что ты равнодушна ко мне, однако твоей вины здесь нет. Может быть, я не должен бы говорить тебе сейчас об этом. Но мне просто хочется, чтобы ты знала, как я к тебе отношусь. Ведь неизвестно, что будет завтра, через 2 дня, через неделю. Начнется наступление русских. Возможно, кого-то из нас немцы погонят за собой, а кого-то оставят. Возможно, мы никогда больше не увидимся». «Ну, сегодня у всех какое-то разлучное настроение». Пока я, стараясь казаться спокойной и веселой, приходила в себя, Юзеф затеял непринужденную болтовню. Теперь его тон был шутливым, пожалуй, больше шутовским. «А почему, собственно, нам не встретиться бы? Ведь судьба преподносит иногда человеку такие сюрпризы, о которых никогда и не подумаешь. Окончится война, жизнь наладится, между нашими странами установятся самые дружеские связи. И он, Юзеф, непременно приедет в Ленинград. Ведь он уже столько наслышан о том, какой это прекрасный и замечательный город, что ему самому страшно захочется увидеть его, полюбоваться его красотами. И вот он пойдет по самой главной городской магистрали. Как она называется? Невский проспект? Вот он пойдет по Невскому проспекту. Этакий довольный жизнью польский турист. В шляпе, в шикарном мантеле с алой гвоздикой в петлице, в лайковых перчатках и, конечно, с тросточкой в руках. И вдруг, о, Иисус Мария, вдруг ему навстречу пани, немножко знакомая, а если присмотреться внимательней, то даже много знакомая. Правда, чуть-чуть, ну, как бы это сказать, чуть-чуть не постаревшая, а повзрослевшая. И тоже такая обаятельная, такая элегантная, ну, просто сплошной шик и шарм. Пани эта, к сожалению, ее повадки с годами не изменятся, даже не посмотрит на респектабельного польского туриста, не заметит его, пройдет мимо, а он, Юзеф, остановится пораженный и скажет ей вслед, тихо так скажет: «Пани Вера, куда вы так спешите? Разве же вы меня не узнаете?» И тут великолепная пани тоже остановится как вкопанная, обернется к нему, Юзефу, и глаза ее станут большими-большими, а улыбка на губах станет радостной-радостной, И она скажет ему, тоже тихо, очень тихо скажет. «О, Иисус Мария!» Нет, она скажет. «О, Боже мой! Неужели это ты, Юзеф? Боже мой, Юзеф! Неужели это ты?» И тут великолепная русская пани и великолепный польский турист обнимутся прямо на тротуаре среди удивленной толпы. Так крепко обнимутся, что с головы пани даже упадет на асфальт ее элегантная шляпка. «Стоп!» — сказала я, невольно подпадая под тон Юзефа. «Стоп! Знаешь, шляпки не надо. Дело в том, что у этой пани однажды, очень давно, уже была одна шляпа. С тех пор она их больше не носит». Словом, мы так увлеклись этой шутливой болтовней, что я напрочь забыла и о недавних словах Юзефа, и о своем смущении. Какой же он все-таки славный парень, этот будущий великолепный польский турист в лайковых перчатках с тросточкой и с алой гвоздикой в петлице. А, кстати, почему ты сказала, что никогда не станешь носить никаких шляп? — полюбопытствовал Юзеф. — По-моему, маленькая, с круглыми полями шляпка была бы тебе очень к лицу. — Да, случилась однажды история, смешная и нелепая. И я рассказала Юзефу о давнем случае, принесшем мне столько неприятных минут. Как-то, наверное, я тогда ходила в третий или в четвертый класс. Мама купила мне к первомайскому празднику красивую соломенную шляпу и велела идти в ней на демонстрацию. В длинном пальто на вырост и в широкополой шляпе я выглядела, наверное, довольно забавно и даже смешно. Как же наши родители все-таки нелепо одевали нас. Бывало, все вещи, и в особенности дорогие, такие как, например, пальто, постоянно покупались на вырост. Уже и рукава-то на нем залохматятся, и карманы-то протрутся, и вообще успеешь сносить его до дыр, а оно все еще по пяткам бьет. Так вот, наверное, я выглядела довольно смешно, потому что кто-то из шедших позади мальчишек, хохоча, стукнул меня сзади кулаком по шляпе и сделал на ней большую вмятину. В довершение всех бед, порывом ветра вдруг сорвало шляпу с моей головы, и она покатилась по обочине дороги, вдоль колонны демонстрантов, то замирая ненадолго в лужах, то легко перепархивая через них. С пылающим лицом я бежала под улюлюканье и смех мальчишек за своей злополучной шляпой, а когда, наконец, поймала ее, то надеть снова на голову оказалось невозможным. Вся она была безобразно измята, с бело-розовых полей стекала грязная вода. Так и шла до самого окончания демонстрации со шляпой в руке, не решаясь поднять ни на кого глаза. С каким же наслаждением я утопила свою красивую обнову в первой же канаве, как только нас отпустили по домам, и даже придавила ее для надежности найденным на обочине булыжником. Дома на вопрос мамы «Где шляпа?» соврала коротко. Потеряла. «Вот с тех пор я и не взлюбила шляпы», — сказала я Юзефу, и дала себе слово, что никогда не стану носить их. В общем, так мы проболтали и профантазировали с ним довольно долго. Наконец Юзеф, сказав мне «добра ночь», удалился в свою кладовку, а я, стараясь не шуметь, вновь сломала стол, достала свою ручку и тетрадь. Сейчас уже... Ого, сколько сейчас уже время! Словом, ночь почти на исходе, и спать, пожалуй, не придется. Совсем уже обнаглела со своей писаниной, так сказала бы мне мама. Но, слава богу, она крепко спит, поэтому я продолжу еще. Всего несколько слов о том, что весь день скребет и соднит в сердце, будто застряла в нем колючая в заусеницах заноза. Письмо Роберта. Шестое с того дня, когда я решила не отвечать ему. Великодушие этого ирландского парня гнетет, а порой просто убивает меня. Оказывается, он ничего не понял или не захотел понять из моего последнего письма, а винит во всем почтовую связь. Это просто безобразие, как работает сейчас немецкая почта. Управы на них почтовиков, что ли, нет? Получаю ли я его письма? Неужели они тоже где-то теряются в пути? Он представляет, как я волнуюсь, как беспокоюсь за него. Он тоже все это время страшно волновался от неизвестности и от тревоги за свою любимую. Но теперь, слава богу, успокоился. Вчера получил письмо от одного из своих товарищей Смолкирая, из которого с радостью узнал, что с его девочкой ничего не случилось плохого, что она по-прежнему жива и здорова. Сейчас он любит меня еще больше. Он счастлив, что не ошибся во мне. Ведь то, что я его любимая, отказалась от приглашения Томаса прийти к нему на Гебурдстаг, разве это не свидетельство моей верности ему, Роберту? Он гордится мной, но в то же время я должна знать, что он ни в коем случае не желает каким-то образом ограничивать мою свободу или препятствовать моим невинным развлечениям. Слово «невинным» подчеркнуто два раза. И он, Роберт, не имел бы абсолютно никаких претензий ко мне, если бы я даже пошла в тот вечер на праздник к Томасу. Он знает, что у его девочки умная головка, что она... Ну и так далее, в таком же духе. Странно, что о Джонни ни звука, ни слова упрека. Какая же чисто английская выдержка. Ведь наверняка товарищ Смолкирая... Интересно, кто этот доброход? Уж не красавчик ли Альберт? Наверняка он подробно проинформировал Роберта о том, что Джон оказывает мне знаки внимания, и что приглашение Томаса – именно его инициатива. Обо всем этом в письме ни слова, и лишь в самом конце короткая, словно бы шутливая приписка. «Когда увидишь Джонни, передай ему, что при первой же возможности я непременно намну ему бока. А за что? Он знает». Ох, наверное, я все-таки зря перестала отвечать на его письма. Теперь я знаю, что должна была прямо и честно написать Роберту обо всем, что я думаю. По крайней мере, не была бы сейчас так противна сама себе. А теперь я сижу в глубокой луже и, честно говоря, не вижу, как из нее выбраться. Одна надежда на то, что скоро здесь будет фронт и все оборвется само собой. 29 декабря, пятница. Невероятно. Нежданно-негаданно я невольно оказалась вовлечена в таинственную историю, посвящена в тайну тайн. Вчера после работы мама велела мне погладить белье, что они с Симой накануне выстирали. И я, как всегда в таких случаях, отправилась за утюгом в дом Гельба. Я знала, что в это время Гельб с женой находились на ферме, а дома оставалась Анхен. В последнее время они почему-то всегда держали дверь на запоре. Оказалась закрытой она и на этот раз. Постучав легонько и не получив ответа, я совершенно машинально нажала на ручку. И неожиданно дверь отворилась. Однако ни в коридоре, ни в прихожей, ни в кухне никого не было. Я подумала, что Анхен тоже куда-то ушла, а дверь забыла запереть, и уже повернула было обратно, но внезапно из маленькой боковой комнаты раздался короткий, резкий стук, словно бы на пол упал какой-то металлический предмет. «Странно, что она там делает?» – подумала я, и, заметив тоненькую полоску света из-за слегка приоткрытой двери, заглянула в узкую щель. На полу, спиной ко мне, стоял на коленях какой-то парнишка, облаченный в знакомый, с яркими заплатами на рукавах, пуловер. Что-то мастерил из небольших брусков дерева и жести. Его поза, фигура остро кого-то напомнили мне. Особенно знакомыми показались оттопыренные уши-лопушки, тонкая мальчишеская шея. Так это же... Генрих? Парень как от удара хлыстом сжался, втянув голову в плечи, замер на какое-то мгновение в нелепой позе. Потом медленно обернулся ко мне. Его лицо было иссиня-бледным. В глазах мелькали, попеременно сменяясь, страх, отчаяние, ненависть. «Генрих, как ты оказался здесь? Тебя отпустили?» Поднявшись с колен, Генрих медленно отряхнул приставшие к домашним заплатанным трикотажным штанам опилки, не отвечая, вышел в коридор. Я услышал стук, накинутый на наружную дверь щеколды. «Дитюр, дверь, как ты вошла сюда? Почему она открыта?» Он стоял на пороге, по-прежнему бледный, несчастный. «Но она и не была заперта. Я просто нажала ручку. Генрих, тебя отпустили? Ты ранен?» Не ответив мне, он снова вышел в коридор. Я услышала его шаги в кухне. Послышался тонкий звон стакана, журчанье льющейся воды. Наконец, Генрих появился в дверях. Его волосы были влажны, на щеках лихорадочно горели красные пятна. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Затем его губы скривились, то ли от презрительной усмешки, то ли от беззвучного плача. «Я не ранен и, как видишь, не убит. Просто я, знаешь, дезертир. Фанен флюхтиге. Сбежал из армии фюрера, как последний трус. И вот теперь прячусь под замком». И выкрикнул отчаянно с вызовом. «Понимаешь? Я дезертир!» «Генрих!» Я не находила слов. «Генрих!» «Что, Генрих?» Он злобно оттолкнул мою руку. Плечи его вздрагивали. Он плакал почти навзрыд. «Ну скажи, что я трус! Что я предал Хайматланд, родину! Что я подонок! Что я последняя сволочь! Генрих, зачем ты так? Успокойся! Да прекрати же, наконец, эту истерику! Ведь ты мужчина! Если хочешь знать, ты поступил как порядочный человек. Я не знаю всех обстоятельств твоего появления здесь. Но это не ты, трус, а те, кто продолжают убивать Германию, защищая обезумевшего от власти Гитлера. Вот они действительно трусы и подонки, потому что у них нет мужества взглянуть правде в глаза, потому что они не желают понимать, что своими руками толкают вашу Германию в пропасть. А ты, Генрих, молодец, честное слово. Знаешь, ты отважный парень, Генрих. Я подошла к нему, опустилась рядом на маленький диванчик, осторожно провела ладонью по коротким, жестким и влажным волосам, по пылающей щеке. «Скоро все кончится, Генрих, уже совсем скоро, и ты сам поймешь, что выбрал единственно верный путь». Он сидел, опустив голову, вперемешку с редкими судорожными всхлипываниями, рассказывал тусклым, надтреснутым голосом. Их привезли в военный лагерь, расположенный где-то в предместьях Данцига. В течение 2 недель день и ночь муштровали, гоняли по плацу, учили убивать, убивать, убивать. Они, недавние мальчишки, а ныне новобранцы, палили из автоматов по муляжам, на которые были напялены советские шинели и фуражки с красными звездочками, дико вопя, кидались на них в рукопашную. «Точные удары!» — орал хромой обер-лейтенант, что наблюдал бой. «В сердце колите, в глаза, в шею, в живот! Бейте насмерть! Если вы не убьете русского Ивана, он убьет вас!» «Потом нас посадили в эшелон», — рассказывал бесцветным голосом Генрих. «Но мы едва успели отъехать от города, как началась страшная бомбежка. Это был ад». Он поднял на меня тусклые глаза. «Знаешь, я еще при жизни побывал в аду и знаю, что это такое. Рев тысячи самолетов, свист и вой падающих бомб, людские крики, плач и стоны. Все смешалось в единый вселенский предсмертный вопль. В ужасе я думал, что наступил конец света, что земная твердь вздыбилась от ярости за людскую глупость и жестокость и погребла под собой все, что находилось на ней. И только я один, сдавленный какой-то неимоверной тяжестью, еще почему-то дышал, был способен на какие-то поступки. Когда гул маломальски стих, и только раздавались кое-где глухие, словно бы подземельные стоны, я решил выбраться на поверхность. Задыхаясь от отвратительного сладковатого запаха крови, принялся разгребать навалившуюся на себя липкую массу из кусков солдатских тел и остатков одежды. С трудом выбравшись на поверхность, с удивлением понял, что жив, что почти невредим и что даже могу передвигаться. В надежде найти хоть кого-либо из живых, я побрел вдоль искореженного, горящего состава и вдруг услышал: «Эй, послушай, не ори так! Зря ищешь! Тут никого в живых больше нет! Спускайся-ка лучше сюда!» В предрассветных сумерках я увидел сидящего на краю посеченного и прибитого землей перелеска человека в такой же, как у меня, военной шинели. Он пристально смотрел на меня. «Перестань, говорю, орать, парень! Поверь, это бесполезно. Лучше помоги мне. Видно, Господь Бог решил пощадить только нас с тобой. А души остальных ребят уже распевают псалмы на небесах. Ну, давай же, спускайся». Осторожно перешагивая через убитых, Через завалы чадящего хлама я спустился с насыпи, подошел к парню. Как и я, он был весь в крови, в грязи. Опираясь руками о землю, он безуспешно попытался подняться. Из его груди вырывались сиплые, натужные хрипы. «У меня что-то с ногой, не пойму, вывих или перелом?» Придавило вагонной дверью. Еле вылез из-под нее. Открытой раны вроде нет, а вот встать не могу. И еще что-то с грудью. Трудно дышать. В горячке кое-как дополз сюда, а дальше не с места. Помоги мне, друг. Тут недалеко должен быть водоем. Я слышал крики селезня. Нагнись, пожалуйста. Дай мне опереться на тебя. Я помог фрицу, так звали парня, подняться. Закинул его руку себе за шею. Он оказался ниже меня ростом и гораздо слабее. Мы поковыляли с ним через кочки вглубь желтого, уже почти сбросившего листву перелеска, и вскоре действительно вышли к небольшому, заросшему ржавой осокой пруду. Обмываясь, я заметил, что на мне не только чужая кровь. На правом предплечье оказалась небольшая, но глубокая, обильно кровоточащая рваная рана. Пришлось разорвать подол рубашки, и фриц туго забинтовал мне руку. Внезапно он спросил меня: «А твои документы? Ты, конечно, оставил их там?» Недоумевая, я посмотрел на него, полез во внутренний карман шинели. «Вот они. Почему я должен был их оставить?» Его взгляд был безумен. «Как ты не понимаешь? Мы убиты с тобой. Мы оба погибли при бомбежке. Нас уже нет. Совсем нет. Мы мертвые, как все те, кто лежит сейчас там, на шпалах, с оторванными головами и с выпущенными кишками под грудами искореженного металла. Ну что ты открыл рот и пялишься на меня?» Фриц, задыхаясь, посинев от натуги, орал, как ненормальный. «Или ты хочешь снова идти защищать нашего любимого фюрера? Если это так, если ты такой идейный идиот, иди, спеши, мчись. А с меня хватит. Довольно. Я поползу домой, к маме. Или, если не хватит сил, подохну здесь, в этом проклятом лесу». «Фриц, не кричи так. Я просто не подумал. Я сейчас. Ты только жди меня. Не уходи один». Не надевая разложенную на кочке, кое-как отмытую от крови и грязи шинель, я выскочил на полотно. Там царила тишина. Только слышался треск горящего дерева, да еще зловещее карканье слетевшегося невесть откуда воронья. Торопясь, я выбрал самый большой завал из окровавленных человеческих обрубков. Видимо, именно сюда угодила одна из бомб. С отвращением сунул в липкое месиво все содержимое своего бумажника. Военное удостоверение, солдатский медальон, карточку мамы, семейную фотографию. «Мне это уже не нужно», — думал безучастно. «Ведь я мертвый. Меня уже нет». Укрывшись снова в перелеске, я невольно поблагодарил своего нового друга. К месту катастрофы уже спешили вдали дрезины. На пролегающем вдоль железнодорожной линии шоссе показались крытые военные машины. За ними автокран, бульдозеры. Крикливые солдаты рассыпались вдоль бывшего, чадящего дымом состава. Не спеша принялись разгребать, стаскивать на носилках в кучи тела погибших. Я смотрел на них из своего укрытия со странным, жутким чувством. Мне казалось, что это я лежу там, обгорелый и запорошенный землей, с вывернутыми руками и ногами, и что это мои раскрытые веки закрывают чьи-то чужие руки. Моя шинель была на прежнем месте. Драные носки фрица валялись тут же, а сам он исчез. Я исходил и сползал весь перелесок вдоль и поперек, шепотом звал его, но он словно сквозь землю провалился. Мне сначала подумалось, что, заслышав голоса и гул техники, фриц изменил свое решение и выполз к людям. Но вспомнил его яростные глаза, его слова «Пусть каждый спасается сам по себе», и понял, что он ушел, вернее, уполз один. Он увечный не поверил мне, побоялся, что я выйду к тем, кто работает на насыпи, предам нас обоих. До ночи я просидел в перелеске, а потом, крадучись, минуя хутора и деревни, отправился в обратный путь. Шел преимущественно ночами, а днем отсиживался в какой-нибудь скирде. Отощал, оброс, стал походить на разбойника с большой дороги. Страшно мучил голод. На полях уже почти ничего не оставалось. Иногда я находил на жневье какие-то колоски, а иногда, пробороновав в темноте на пустом картофельном поле несколько метров земли, извлекал оттуда пару-другую мелких картофелин. А однажды мне крупно повезло. Возле какого-то озера я наткнулся на гнездовье диких уток. Удалось поймать жирного селезня. Я съел его тут же сырьем, ведь у меня не было при себе ни спичек, ни даже зажигалки. Ну, в общем, Генрих понуро посмотрел на меня. В общем, всего не расскажешь. Как видишь, я и на этот раз не умер. Дошел. «Сколько времени ты добирался, Генрих?» — мягко спросила я его. Мне было бесконечно жаль этого, совсем еще недавно беспечного, веселого мальчишку, а сейчас сурового, жесткого на суждение мужчину. Почти полторы недели. В последний день я шел полями, почти не таясь, ведь в окрестностях Мариенвердера мне знакома каждая тропинка. Иногда бежал. И в результате явился в Гросс-Крепс еще засветло. Пришлось ждать темноты во враге, возле кладбища. Внезапно он оживился. На его губах появилось что-то наподобие улыбки. «Ты знаешь, я видел в тот день тебя и Симу. Вы копались возле яблонь в панском саду. К вам подошел Шмидт, что-то сказал, ты ему ответила. Потом вы все повернулись в мою сторону и стали смотреть прямо на меня. Я испугался и отполз дальше в кусты. Когда решился выглянуть снова, Шмидта уже не было. А вы продолжали работать. Помню, как в вышине раздалось вдруг тихое печальное курлыканье. Прямо над садом пролетала стая журавлей. Опершись на лопату, ты смотрела ей вслед. Что-то сказала Симе. Та тоже разогнулась, проводила взглядом птиц. Потом вы... Что говорил Генрих дальше, я плохо слышала. Пролетали журавли? Когда же это было? Ведь сейчас уже зима, конец декабря. Он что же, уже так давно здесь? Генрих словно бы угадал мои мысли. Уже пошел второй месяц, как я дома, густо покраснев, сказал он. И все это время прячусь от всех, как крот, сижу под замком. Если бы ты знала... В его голосе опять послышались злые слезы. Если бы знала, как я ненавижу себя, как стыжусь всех, даже своих родителей. Генрих, успокойся. Я попыталась было опять провести рукой по его торчащим ежиком волосам, но он неприязненно отшатнулся от меня. Мне были понятны его душевное смятение и мучительный стыд. Хотелось найти какие-то особые слова, которые как-то помогли бы ему снова стать самим собой, помогли бы вернуть утерянное в гуще людских страданий, крови и смертей, душевное равновесие. «Понимаешь, Генрих, ты не должен так казнить себя. Война уже скоро закончится. Тебе тоже уже должно быть ясно, что фашизм проиграл. Понимаешь, не Германия, а фашизм, не немецкий народ, а Гитлер и его свора. Генрих, я знаю некоторых немцев, которые верят, что на обломках фашизма возродится новая Германия, по-прежнему сильная и миролюбивая. Зачем же ты так изводишь себя? У тебя чистая совесть. Ты не ринулся защищать убийц и насильников и должен без боязни и страха смотреть людям в глаза, ходить с поднятой головой. Конечно, сейчас тебе надо быть осторожным, даже очень осторожным. Но, Генрих, конец войны уже не за горами, а там ты вновь обретешь себя. У тебя настоящий талант, Генрих. Ты не должен забывать об этом. Талант? Опустив голову, он угрюмо рассматривал свои руки. На большом пальце левой кисти ноготь был синим. Наверное, чем-то ударил его. Талант. Время ли сейчас думать и говорить о каких-то талантах? Порой мне кажется, что я уже никогда не смогу рисовать небо, деревья, траву. В моих глазах только кровь и смерть. Смерть и кровь. Но как бы то ни было, он поднял голову, впервые посмотрел на меня с робкой улыбкой. Как бы то ни было, я благодарен тебе. За все благодарен. Очень. В соседней комнате пробили круглые часы, что висят над камином. 8 мелодичных ударов. Сейчас, с минуты на минуту, вернутся с фермы родители Генриха. Они не должны видеть меня здесь. К чему им, добрым старым людям, лишние тревоги? Теперь мне стали понятными постоянная настороженность и суетливое смущение в лице фрау Гельб, а также угрюмая замкнутость Гельба, когда я, приходя слушать радио, несколько раз пыталась завести разговор о Генрихе, мол, где он сейчас? Пишет ли им родителям? Какое у него новобранца настроение? Меня удивляли непривычное молчание Гельба, который, уткнувшись в газету, словно бы не слышал моих слов, а также невнятные, порой несуразные ответы Гельбихи, сводящиеся к тому, что на все есть воля Божья, что только один Господь Бог может распоряжаться человеческими судьбами, быть праведным судьей и покровителем каждого раба своего. Мне с жалостью иногда думалось, что старая фрау Гельб вроде бы даже слегка тронулась умом из-за постоянного опасения за жизнь единственного теперь сына. А он, Генрих, оказывается, все это время был рядом, сидел, притаившись за стеной, слушал наши разговоры. Теперь я понимала. Они, его старые родители, просто каждый раз, когда мы к ним приходили, умирали от страха, что поступок Генриха как-то раскроется, и тогда его, однажды уже чудом спасшегося от погибели, ждет неминуемая, более ужасная смерть. Умирали от страха, а все равно не способны были отлучить нас, русских, от своего дома, по-прежнему, как могли, выказывали нам свое радушие и сердечность. Нет, они, эти добрые, бесхитростные люди, не должны видеть сейчас меня здесь, рядом с Генрихом, не должны даже догадываться, что я случайно узнала их тайну тайн. Я поднялась с дивана. «Генрих, я пойду, уже пора. И знаешь, мне кажется, твоим родителям не надо знать о том, что я была здесь, и о нашем разговоре. На меня ты можешь полностью положиться. Обо всем, что здесь было, не надо. Я знаю». Он тоже встал. «Конечно, будет лучше, если они ничего не узнают. Мама стала такой трусихой. Когда 2 недели назад в ваш дом нагрянули вечером гестаповцы, она едва не умерла от страха. Боялась, что они заявятся потом и к нам. Настаивала, чтобы я скрылся в подвал, а там, где крышка люка, как раз сидел и слушал радио ваш Леонард. Я на силу убедил ее, что если этим стервятникам что-то известно обо мне, они отыщут меня не только в подвале, а везде, даже на дне морском. Поднимаясь в темноте на свое крыльцо, я услышала на дороге возле скотного двора тихие голоса. Супруги Гельб возвращались с поздней работы домой. «А утюг?» – спросила мама, когда я с бесстрастным лицом вошла в комнату. Пришлось опять соврать. «Утюг сейчас занят. Анхен сама гладит белье. Мы договорились, что я возьму его завтра». Уже лежала в кровати, когда пришло мудрое решение. «Я никуда не пойду и не поеду вслед за немцами, когда наши войска подойдут с боями сюда». Генрих только сейчас сказал, что ему знакома здесь каждая тропинка. Вот он, которому нельзя показываться на людях, поможет мне с мамой и Симе с Ниной спрятаться. Мы укроемся в безопасном месте все вместе. Генрих пособит нам, а я, в свою очередь, пособлю в нужный момент ему, расскажу нашим о нем, о его последних злоключениях. С этими приятными мыслями и уснула, и увидела ужасный сон. Я шла, спотыкаясь, подгоняемая злобно орущими полицаями, в тесной толпе каких-то незнакомых, плачущих и галдящих восточников по бесконечной серой, забитой подводами, машинами и людьми дороге. В тревоге оглядывалась, отыскивая глазами маму или хотя бы кого-нибудь из знакомых, но видела только вокруг чужие понурые лица, да еще злобные физиономии, размахивающих дубинками жандармов с железными бляхами на груди. А позади раздавался глухой, мощный, желанный гул орудий, наших орудий, от которого, казалось, дрожала земля. И такая невыносимая тяжесть сжала вдруг сердце, что я проснулась. и, не осмыслив еще, что это только сон, тут же горько поплакала в подушку. Неужели это ночное видение опять окажется для меня вещим? Господи, не допусти, пожалуйста, этого.